Глава шестая. Третий сын был удивительно похож на Эдварда. Она заболела послеродовой горячкой, сопровождавшейся высокой температурой 40 градусов. Прошел целый месяц, прежде чем она смогла встать на ноги. Как признание за постоянную заботу доктора Уоллеса, они назвали мальчика Уильям Уоллес Линкольн. Она заметила, что Авраам шагает по комнате, опустив голову и скрестив руки за спиной. «Опять мой сводный брат. Он написал мне 2 письма, утверждая, что отец смертельно болен, и я должен немедленно приехать. И вот 3-е письмо с упреками о невнимании к семье. Ты знаешь, что это неправда. Я хочу, чтобы ни отец, ни мать не знали нужды и не болели. И я уверен, что они не приминули сослаться на мое имя, чтобы вызвать врача или получить что-то иное, в чем нуждается отец». Он написал сводному брату: «Искренне надеюсь, что здоровье отца может восстановиться. Скажи ему, что если мы встретились бы в настоящее время, то сомнительно, чтобы это оказалось приятным, а не болезненным». Спустя несколько дней, когда Авраам получил сообщение, что Томас Линкольн умер, она увидела, что он не столько огорчен самой смертью, сколько тем, что она его так мало взволновала. Она была удивлена, что ее муж, подобный ее сестрам, не склонен прощать. В конце января она отправилась на благотворительный ужин епископальной церкви в здании Верховного суда. В качестве своего вклада в общий котел она испекла 3-слойный торт, который Авраам отнес на серебряном блюде дамам, организаторам ужина. Чтобы отпраздновать рождение сына, он повел ее на бал в здании суда и на спектакль «Девушка из Мюнстера». Большая часть бывшего ряда, где торговали курами и где всегда царил тяжелый запах, была снесена, и на его месте выросли 3-этажные кирпичные здания. Джекоб Бун открыл в Спрингфилде 1-й частный банк. Было запрещено выпускать свиней на улицу. «Свиньи, как видно, серьезно приняли закон», — прокомментировала запрет мэри во время прогулки по площади, так как ни одна свинья не потерлась о ее юбку. Дела Авраама продвигались медленно, хотя он был нанят железной дорогой Альтен-Сангамон для участия в законодательных сессиях в целях контроля над биллями, касающимися железных дорог. Он приходил домой в 5 часов на ужин, умывался на заднем крыльце, съедал блюда из креветок или соскиванского шеда, играл с малышом. Соскиванский шед – разновидность селедки вроде дунайской. «Мы не должны демонстрировать слишком сильную любовь к Уильяму», – предупреждала Мэри. «Роберт еще мал, чтобы понять причину наших чувств». Авраам перестал читать новые книги. Когда Роберт оказался в своем классе 1-м учеником по латыни, он начал учиться вместе с мальчиком. К вечеру он терял терпение, шагал по комнатам, затем надевал свои тяжелые ботинки и шел в библиотеку Верховного суда, где собирались адвокаты и законодатели. Она считала, что Авраам не чуток, исчезая каждый вечер и оставляя ее с 2 детьми. Но гордость мешала ей сказать об этом. Вместо этого она купила билеты на юбилейный бал по случаю дня рождения Вашингтона, проводившийся в новом зале над помещением почтовой конторы, а также на представление Робинсонов «Что такого в имени?». Ее подружка Джулия Джейн Трамбул приехала из Альтена, и Мэри пригласила 30 супружеских пар на обед. Получая ответные приглашения, Авраам ворчал по поводу слишком многих обязанностей в обществе. Она пропускала мимо ушей его ворчание. В конце марта, когда он готовился к поездке по 8-му судебному округу, она возразила: «Авраам, почему ты не можешь разделить эту обязанность с мистером Герденоном?» «Билли неподходящая для этого фигура. Я получаю в 4 раза больше предложений. Кроме того, он чувствует себя несчастным при объездах, настаивает на пребывании дома с семьей». Она подумала: «А ты нет. Вот почему я живу без мужа полгода». Город был забит фургонами, направлявшимися в Калифорнию. Мэри было больно оставаться одной дома. Зачастую ей мерещилось, что взломщики пытаются сорвать с петель заднюю дверь. Она спросила 12-летнего приятеля Роберта, Говарда Пауэлла, не согласится ли он спать наверху в комнате Роберта до возвращения мистера Линкольна. Он согласился, запросив цену 5 центов за каждую ночь. Она ожидала возвращения Авраама в конце 2-й недели, или, по крайней мере, 3-й. Но прошли уже 4-е и 5-е, а его не было. У нее кончились деньги. Поскольку Авраам не появился в пятницу 6-й недели, она была вынуждена пойти в контору. Облачившись в новую полосатую розовую накидку, которая не спадала широкими складками, она поднялась по лестнице конторы Линкольна Герндона. Уильям Герндон встал из-за единственного стола, опершись на него руками. Они глядели друг на друга, словно их разделял непроходимый ров. Он с одним прищуренным глазом, словно желая разглядеть ее получше. В это мгновение она сумела заметить, что его волосы и брови оставались черными, как смоль. Она отвернулась и оглядела контору. 2 старых рабочих стола были притиснуты один к другому. 4 или 5 плетеных стула и длинная расшатанная софа приставлены к стене. Задние окна покрыты толстым слоем пыли. Пол завален мусором. Горшки с растениями, выросшими из семян, которые Авраам привез из Вашингтона, были задвинуты в угол. Она стиснула губы с чувством отвращения, вспоминая, что контора ее отца выскабливалась каждое утро до его прихода, была прекрасно декорирована французскими обоями, литографиями, изображавшими охоту. Столы и стулья в конторе были сделаны лучшим мебельщиком из Лексингтона. Она вздохнула. Это был иной мир, иная цивилизация в полном смысле слова. Неохотно она взглянула на мистера Герндона. «Мистер Линкольн просил меня прийти сюда за его деньгами». Она не думала, что ее тон будет таким ледяным, пока не расслышала его. «У вас есть они, вне сомнения?» Герндон выдвинул правый ящик стола и указал на кипу бумажных пакетов, часть которых была перевязана бечевкой. «Каждый пакет содержит гонорар мистера Линкольна. Пожалуйста, возьмите». Она уставилась на него, борясь с желанием повернуться на каблуках и покинуть гнусную контору, не взяв денег, ради которых пришла. Покраснев и обозлившись на себя, она наклонилась, взяла пачку небольших пакетов, опустила их в сумку и, подтянув рукой широкую юбку, молча вышла. На следующий день в полдень появился Авраам с $200. Она была взвинчена болезненной сценой предшествующего дня и тем, что от него не было весточки в течение 9 недель. Он наклонился, чтобы ее поцеловать, но она уклонилась от поцелуя. «Это заставляет меня тревожиться», — упрекнул Авраам. Я не для того так долго ехал, чтобы спорить в конце недели. Они лежали поодаль друг от друга, каждый у своего края кровати. И Мэри казалось, что она вот-вот упадет. Через некоторое время он сказал: «Ну, Молли, не будем дуться друг на друга». Они помирились. Рано наступило жаркое влажное лето. Вспыхнула холера, унесшая несколько жизней. Мэри старалась не выпускать Роберта из дома, но он так вопил, что дрожали стены. Единственным утешением в этой гнетущей атмосфере было то, что Авраам успешно провел сессию окружного суда в Спрингфилде. Он вел несколько важных деловых тяжб и получил высокий гонорар. Он судил Даниэлю Ракелю $300 под 10% и $600 Томасу Контролю под заклад фермы в 80 акров. «Авраам, почему бы нам не купить землю на наше сбережение?» — спросила Мэри. «Ты говорил мне, что судья Дэвис и Леонард Суэт скупают землю в новых поселениях и благодаря этому богатеют». «Богатеют?» — он взъерошил свои волосы. «Я не спекулянт, предпочитаю действовать без риска». «Но если бы мы получили доход от вложений, то тебе не приходилось бы отсутствовать по 3 месяца на выездных сессиях. Многие адвокаты находятся в разъездах лишь половину этого времени», — добавила она умоляющим тоном. «Чтобы делать деньги, Мэри, об этом нужно думать все время. Я предпочитаю не связывать себя. Я адвокат и должен получать деньги за счет юридической практики. У меня нет способности к бизнесу». Ей нечего было сказать. В начале 2 недели сентября он вновь уехал на выездную сессию суда, которая должна была продлиться до конца ноября. Он заверил ее, что при первой возможности вернется домой. Но ряд адвокатов в округе обращались к нему с просьбами о составлении резюме наиболее важных дел, а это означало продолжение работы в течение всего конца недели. Мэри встретила высокую, рыжую, голубоглазую, веснушчатую ирландку, приехавшую в Спрингфилд и искавшую работу в качестве прислуги. Мэри вынесла свои вещи из комнаты для шитья и поселила в ней Сару, оказавшуюся хорошей работницей. Присутствие еще одного взрослого в доме создавало уют. Она не получала писем от Авраама. Один спрингфилдский адвокат, вернувшийся домой в конце недели, передал ей единственное сообщение. Когда же Авраам не появился в конце 7-й недели, она знала по подсчетам, что все другие адвокаты, объезжавшие 8-й округ, побывали хотя бы раз дома в семье, мало того, что ей не хватало его, ее мучил стыд. Ведь она не могла скрыть чувство унижения. Адвокаты, участвовавшие в выездной сессии, поддерживали тесную дружбу, и их семьи знали положение дел у других коллег. Она не могла скрыть тот факт, что ее муж не приезжал, и сестры наверняка заметили ее смущение. Что, он очень занят, устал, безразличен? В первые месяцы их супружества Авраам был единственным адвокатом, проезжавшим 60 миль, чтобы побыть 2-ю половину субботы и воскресенья с женой. Тогда она этим гордилась. Не расплачивается ли она теперь за свою гордость? 3 недели ноября были сплошным мучением. Вновь начались головные боли, бессонница. Она лежала широко открытыми глазами, чувствуя себя несчастной, и подсчитывала, сколько часов ей ждать. Авраам находится в Шелбилвилле. Это на расстоянии 50 миль. Быть может, слишком далеко, чтобы посетить семью. Но затем он должен быть в Декатуре, всего в 35 милях отсюда. что не так уж далеко, чтобы при желании заглянуть домой. К концу 10-й недели она пришла к выводу, что ее муж жесток и к ней, и к сыновьям. Если бы он был нежен, добр, то ради них посетил бы дом. Он приехал до полудня в день стирки, когда в доме пахло мылом и паром. Она увидела, как он въезжал через задние ворота, повозка, лошадь и Авраам были покрыты серой пылью. Она была в утреннем платье с подвязанными волосами и решила не прихорашиваться. Когда он прошел через двор и поднимался по ступенькам, она сказала, не поднимая головы от таза: «Сумел приехать в самое удачное время для грязного белья». Он уставился на очертания зада крупной девицы с покрасневшими руками и распаренными пальцами, развешивавшей постирушку на бельевой веревке. Мэри ограничилась замечанием, что Роберт в школе, а Уильям с коликами в постели. Так он выражает протест. У него не бывает колик, разве что в день стирки. «Что у тебя в коричневой бумаге, Авраам? Нитка жемчуга для меня?» «Бифштекс». Бифштекс получился недожаренным с одного бока, пережаренным с другого. Вкус чая был отвратительным, скатерть, застеленная наизнанку, в хлебе было слишком много соды, а молоко прокисло. Она чувствовала, что это по-своему справедливо.